Но кто-то наверху, видимо, обиделся или рассердился. Забыли даже оттепель и времена года. Почти все выступавшие осуждали речь Шолохова, и Гладков, и Турсунзаде, и Ермилов, и Антонов, и Федин, и Фадеев, и Рюриков, и Симонов, и Сурков. Для меня было непонятно такое единодушие. Не понимаю его и теперь. Все же я был неправ, сравнив второй съезд с первым. Одно дело первый бал, где танцуют, краснеют и влюбляются 17-летние девушки, другое – чувство 37-летней женщины, прожившей нелегкую жизнь. Начиная с 1936 года и до весны 1953, судьба не только книги, но и автора зависела от прихоти одного человека, от любого вздорного доноса. В течение 20 лет и писатели, и читатели старались отучить от неподходящих мыслей. Однако многие выступления на Втором съезде были интересными. Писатели защищали достоинство литературы. Вениамин Каверин говорил: «Я вижу литературу, в которой редакции смело поддерживают произведения, появившиеся в их журналах, отстаивая свой самостоятельный взгляд на вещи и не давая в обиду автора, нуждающегося в защите. Я вижу литературу, в которой любой самый влиятельный отзыв не закрывает дорогу произведению, потому что судьба книги – это судьба писателя, а к судьбе писателя нужно относиться бережно и с любовью. Я вижу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позорным и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». Мариэтта Шагинян сказала: «У критика, знающего, что роман хороший, знающего, что доводы против него неубедительны и бездоказательны, не хватает простого гражданского мужества встать на защиту романа и страстно за него бороться. Тем самым критик показывает, что ему, в сущности, очень мало дела до действительной оценки вещи, до ее правильного раскрытия. А главное, к чему он стремится, это попасть в тон установившейся конъюнктуры». Вот слова Маргариты Алигер. А виноваты общие условия литературной жизни, обстановка, сложившаяся в последние годы в Союзе писателей, где творческий разговор подменяется нередко начальственным стучанием кулаков по столу. А всякое раздумье, попытка по-своему осмыслить и решить тот или иной вопрос, всякое доброе критическое намерение сразу именовались разными страшными словами. Ольга Бергольц привела пример. Еще в 1949 году мы с вами знали, что пьеса Сурова «Зеленая улица» – плохая пьеса и тоже лежит, по сути, за гранью литературы. Однако, что было при обсуждении этой пьесы? Я перед съездом нашла номер литературной газеты и руками развела, прочитав на одной странице высказывание Сафронова, что у него при чтении этой пьесы растут крылья, на другой странице Симонова, который говорит, что Суров прокладывает новую лыжню в искусстве. Семен Кирсанов взывал: «Нам противопоказан учрежденческий стиль работы, и в нашем союзе не должно быть ни начальников, ни просителей, ни условий, порождающих тех и других». Поэт Александр Яшин высмеивал рассуждения критиков: «Замордовали лирику, и нас же в этом винят. Из любовной лирики у нас не вызывали ничьих возражений и прославлялись разве только стихи о вечной верности собственной супруги. Но чтобы не было никаких ссор, никаких размолвок и подозрений, насаждался своеобразный лирический бюрократизм». Вера Китлинская, рассказав, как роман Веры Пановой «Вдруг начали чернить», так закончила свое выступление: «Мы хотим и требуем, чтобы любители проработок и убийственных ярлычков просто не могли просочиться на страницы печати, чтобы каждая такая попытка рассматривалась как нарушение норм социалистического общежития.